Михаил Пришвин. Лисичкин хлеб. Однажды я проходил по лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял я с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол. «Это что за птица?» — спросила Зиночка. «Терентий», — ответил я. И рассказал ей про тетерева, как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и дал ей посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягодка костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся. «Кто же их там лечит?» — спросила Зиночка. «Сами лечатся», — ответил я. «Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть. Он и воткнет топор в дерево, и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом, поспит, отдохнет, вынет из дерева топор, сумку наденет и уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет». Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку. Кукушкины слезки, валерьянка, Петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба. Со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес голодно, а возьму, забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела. «Откуда же это в лесу взялся хлеб?» «Что же тут удивительного? Ведь ей же там капуста. Заячья. А хлеб? Лисичкин. Отведай». Осторожно попробовала и начала есть. «Хороший лисичкин хлеб». И съела весь мой черный хлеб дочисто. Так и пошло у нас. Зиночка, капуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит. Лисичкин хлеб куда лучше нашего. Михаил Пришвин. «Лисичкин хлеб». Рассказ читал Станислав Федосов.